класс «Литература и жизнь». У Симы брови поползли наверх. «Как вы догадались?» Джим пожал плечами и протянул руку за личным делом. «Мне надо бежать», — сказал Симмонс. «Летучка по оценке учебной программы». «Джим, у вас такой видок, словно вы побывали под колесами машины. Вы как, в порядке?» «Словно побывал под колесами машины. Вот-вот. Как Билли Стринс». «В порядке. Так держать». Симмонс похлопал его по спине и побежал дальше. А Джим открыл папку, заранее весь сжимаясь, как человек, ожидающий удара. Однако лицо на фотографии ни о чем ему не говорило. Мог видеть его, мог и не видеть. Дэвид Гарсия был массивного телосложения, темноволосый, с негроидными губами и полусонным выражением глаз. Он тоже был из Милфорд Хай Скул и еще 2 года провел в исправительной школе Гренвиль. Сел за угон машины. Джим закрыл папку. Пальцы у него слегка дрожали. «Салли?» Она оторвала взгляд от гладильной доски. Джим уставился на экран телевизора невидящими глазами. Транслировали баскетбольный матч. «Нет, ничего, это я так». «Какая-нибудь скабрезность?» — сказала миссис Норман игриво. Он выжил из себя улыбку и снова уставился на экран. С кончика языка уже готова была сорваться вся правда. «Но как о ней расскажешь? Ведь это даже не бред, хуже. С чего начать? С ночных кошмаров? С нервного срыва? С появления Роберта Лоусона? Надо начать с Уэйна, его старшего брата». Но он никогда и никому об этом не рассказывал, даже на сеансах групповой психотерапии. Он вспомнил свое полуобморочное состояние, когда они с Дэвидом Гарсией первый раз встретились глазами в холле. Да, на фотографии Гарсия показался ему незнакомым. Но фотография не может все передать. Например, нервный тик. Гарсия стоял рядом с Лоусоном и Чипом Освеем. Увидев мистера Нормана, он широко осклабился, и вдруг у него задергалось веко. В памяти Джима с необыкновенной отчетливостью зазвучали слова. «Ну что ж, Кет, сколько там у тебя в кармане?» «4 цента». «Врешь, щенок! Гляди, Винни, обмочился!» «Джим, ты что-то сказал?» — спросила жена. «Нет-нет», — отозвался он, вовсе не будучи в этом уверенным. Кажется, у него начинался озноб. В первых числах февраля после занятий, когда все преподаватели давно ушли из школы, он проверял в учительской сочинение. В 5:10 раздался стук в дверь. На пороге стоял Чип Освей. Вид у него был довольно испуганный. «Чип?» Джим постарался не выказать удивления. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Можно с вами поговорить, мистер Норман?» «Можно». «Но если насчет теста, ты напрасно тратишь...» «Нет, другое. Здесь можно курить?» «Кури». Освей чиркнул спичкой. При этом пальцы его заметно дрожали. С минуту он молчал, никак не мог начать. Губы беззвучно шевелились, глаза сузились до щелок. И вдруг его прорвало. Если до этого дойдет, поверьте, я ни при чем.